Глава 24. Их мудрость дарует способность читать между строк и лучшими быть среди лучших, о великих воронах. 1. Из погруженного в полумрак вестибюля метро Александр Белый вышел на солнечную сторону парка. Отойдя от входа, он достал телефон и, поняв, что у него есть немного времени, решил дойти до дома свидетеля пешком. На улице было тепло. От Невы дул легкий ветер, что мазками художника касался его волос и лица, принося с собой запахи зелени и уличной еды. Александр построил маршрут и двинулся к нужному месту. Ему встречались мамы с детьми, молодые парочки и неспешно прогуливающиеся пожилые люди. Мимо пронесся мальчик с голубым шаром сладкой ваты. Сидящий на скамейке мужчина средних лет с большими наручными часами поспешно ел шаурму, завернутую в пакет с надписью «Шаверма». Город жил и двигался. Люди наслаждались жизнью, а может и вовсе не задумывались о ней, выполняя движения на автомате. Белый часто размышлял о том, как непредсказуема жизнь, и теперь его мысли вновь заполнились знакомыми рассуждениями. Вот ты прогуливаешься по парку, обедаешь или следишь за ребенком, идешь по своим делам или просто наслаждаешься открывшимся видом. А уже в следующий миг ты всего лишь тело, найденное в зарослях или выловленное из реки. Твои мечты, желания, стремления, страхи, сомнения, надежды, достижения и провалы — их больше нет. И ни для кого они теперь не имеют значения. Сегодня ты есть, неважно, радуешься или проклинаешь жизнь, а спустя мгновение тебя может уже не быть. И ведь ничего, по сути, не изменится. Останутся лишь очередная недописанная картина, еще одно нераскрытое дело, очередной незакрытый проект, еще один незаконченный роман или недопитый напиток. И горькая боль потери, что со временем превратится в пустоту, а потом и вовсе притупится в сердцах твоих близких. Александр покачал головой, стараясь отогнать всплывший перед глазами образ улыбающегося отца, вновь достал телефон и перешел дорогу. Ему уже приходилось бывать в Петроградском районе, поэтому ноги несли его по знакомым некогда улицам вдоль возвышающихся над ним домов. Он пытался отвлечься на чудесную погоду, которая совсем не сочеталась с его меланхоличным настроением. Обратил внимание на воробья, что плескался в луже у обочины, и его губы тронула улыбка. Хотя жизнь непредсказуема и часто несправедлива, Белый верил, что хорошего в ней больше. На смену отцу пришло бледное лицо Алисы, склонившей голову и приподнявшей оголенные плечи. В этом образе она предстала перед ним не в первый раз. Хотя чаще это происходило во снах, что наутро оставляли ностальгически тревожное послевкусие. Ему хотелось коснуться ее предплечья кончиками пальцев, убрать за ушко длинную синюю прядь, пробежаться взглядом по шее и ключицам, а следом оставить теплый поцелуй на нежной коже, вложив в него всю любовь и заботу, на которую он способен. Ему было важно донести до нее простую и очевидную для него мысль. Она важна и необходима. Александр вошел в мессенджер и увидел, что Алиса была в сети несколько часов назад. Открыл диалог, пролистал сообщение, но не увидел ответа. Ему стало плохо от мысли, что его игнорируют. Нет, для этого просто нет повода. Она бы так не поступила, ни сейчас, ни после всего, что я написал. Его отвлек незнакомый голос, обратившийся к нему по имени. Белый моментально вскинул голову и поискал глазами того, кто к нему обращался. Освещенная солнечным светом улица выглядела пустынной, если не считать припаркованной на стоянке автомобили. Подумав, что ему показалось, он вновь склонился над телефоном, стал набирать сообщение, когда снова услышал чей-то окрик. «Александр!» Он опустил руку и посмотрел по сторонам. «Возможно, кричат из открытого окна», — предположил Белый, делая шаг в сторону дороги и рассматривая фасады домов. Некоторые деревянные, удивительно, как хозяева таких квартир не замерзают зимой. Окна и правда были открыты нараспашку. Но единственным живым существом, которое он смог заметить, был пушистый рыжий кот, сонно жмурящийся на солнце. «Мне же не показалось». «Александр!» — раздался тихий голос совсем рядом. Белый отпрянул и повернулся туда, откуда исходил звук. В арке с воротами, укрытый тенью, стоял мужчина в серой футболке и темно-синих штанах. Ему пришлось фокусироваться, чтобы рассмотреть лицо этого человека. Казалось, что черты его расплываются, а, возможно, от неожиданности у Александра всего лишь помутилось зрение. Готов поклясться, что тут никого не было всего минуту назад. Вышел из арки. «Добрый день, лейтенант Сергей Кузнецов», — сказал мужчина, показывая удостоверение, и протянул ладонь для рукопожатия. «Александр Белый, верно?» «Добрый». «Да? В движениях и голосе парня читались напряжение и недоверие, поэтому обмен любезностями вышел вялым и немного нелепым. Белый совершенно не так представлял своего нового напарника. Перед ним стоял мужчина средних лет с пробивающейся сединой на каштановых висках и непримечательными чертами лица. Ростом он оказался почти один в один, как Невзоров, только несколько крупнее. От него исходило тихое спокойствие, лишь необычайно цепкий взгляд серых глаз выдавал в нем настоящего следователя. «Вы направляетесь к Синицыну?» «Можно на «ты», — предложил Александр, попытавшись сгладить возникшую неловкость. «Да, мне нужно взять показания еще раз». «Моего отчета оказалось недостаточно». Бесцветный голос, в нем не было ни намека на насмешку, угрозу или самоиронию. Белый не мог считать ни эмоции этого человека, ни его мысли. Даже его интуиция молчаливо наблюдала за происходящим, не спеша делать выводы. «Как мне к нему относиться?» Он не был готов доверять первому встречному после того, что случилось в прошлом году с Невзоровым, особенно после него. «Мне нужно самостоятельно встретиться с ним», — сказал Александр, пытаясь увильнуть от прямого ответа. «Тогда ты не возражаешь, если я отправлюсь с тобой, раз я оказался рядом?» Белый поспешно кивнул и машинально почесал вспотевшую шею. Чтобы отвлечься, он вновь взял в руки телефон и набрал номер свидетеля. Спустя несколько гудков ему ответили. Представившись и объяснив ситуацию, Александр поинтересовался, могут ли они встретиться сегодня. «Пожалуй, через час я буду дома. Мне к вам приехать?» «Не волнуйтесь, я навещу вас», — сказал он и продиктовал записанный ранее адрес. «Все верно?» «Именно. Парадная, номер 3». Договорившись о встрече, Белый вновь обменялся любезностями с Синицыным и завершил звонок. Все это время за ним без слов наблюдал Сергей, опустив руки в карманы штанов. Если бы не удостоверение, которое тот показал при встрече, он ни за что бы не узнал в нем работника Следственного комитета. Неловкую минуту молчания прервал сам мужчина. «Пока ждем, предлагаю пообедать. Заодно познакомимся». «Я ведь даже ничего не сказал. Как ты понял, что у нас есть время?» «По лицу. На нем мелькнуло разочарование, которое ты поспешил скрыть», — ответил Сергей немного скучающим тоном. «Ты хотел разобраться с этим делом поскорее. Это свойственно всем начинающим следователям. Значит, встречу пришлось отложить». «Впечатляет. Я не против пообедать и узнать о твоих методах побольше. Есть места, где подают хорошие ланчи?» «Конечно, тут за углом столовая. Или можем зайти за шавермой». «В этом вопросе доверюсь профессионалу», — сказал Белый с улыбкой и бросил взгляд на часы. Он готов был пообедать с ним, чтобы узнать нового напарника получше и постараться починить интуицию. С убежденностью Александр подумал, она мне пригодится через 57 минут, когда я буду брать показания. 2. Ее разбудил стук в дверь. На удивление, бодро поднявшись с кровати, босоногая Алиса поправила доходящую до середины бедра футболку и обогнула комнату. В дверном проеме появилось улыбчивое лицо Стаси, которая с любопытством кошки просунула свой нос в образовавшуюся щель и сказала: «Доброе утро! Можно к тебе?» Секундное замешательство, дверь распахнулась пошире, и белая тень прошмыгнула в проем. Алиса выглянула в коридор и, не заметив больше никого, обернулась к девушке, которая уже изучала комнату, заинтересованным взглядом. «Что-то случилось?» «И да, и нет», — ответила Стася, махнув ладонью, и подбежала к окну. «Ой, какой у тебя тут красивый вид на Неву!» Алиса молча прошла к постели и надела штаны, пока внимание девушки было поглощено пейзажем за окном. Она села на кровать, посмотрела на время и негромко сказала: «Мне понравилась вчерашняя прогулка». Стася обернулась, и их взгляды, полные восторга и несколько смущенные, встретились. Сегодня она была в длинной зеленой юбке, в которую заправила кремового цвета футболку с малахитовым браслетом на тонком запястье и чуть растрепанными светлыми волосами. Каждый ее шаг по мраморному полу сопровождался цоканьем маленьких каблучков. Алиса вновь обратила внимание на круглый серебряный кулон с лунным камнем, который Стася никогда не снимала. «Эта вещь для тебя очень важна? Ты права, она много для меня значит», — подтвердила девушка, коснувшись украшения. «Возможно, когда-нибудь я расскажу тебе, что там. А пока...» Плавное шевеление плечами, следом головой, Стася пританцовывала, без остатка отдавалась нахлынувшему желанию двигаться. Она была эксцентричной, инфантильной, непоседливой и капризной, но что-то необъяснимо родное чувствовалось во всем ее существе. Алиса ощущала себя рядом с этой девочкой на удивление спокойно и комфортно. Ее искренность не на шутку подкупала, и именно этого качества Алисе всегда не хватало в тех людях, которых она когда-то называла друзьями. «Но могу ли я назвать ее подругой?» «Не хочешь сходить погулять, когда закончишь?» Алиса вопросительно посмотрела на нее. Стася повторила вопрос и тут же стукнула себя по лбу ладонью. «Ох, дурья моя башка, я ведь пришла передать, что тебя ждет Лера». «А зачем я ей?» «Я не спрашивала», — ответила та, убрав руки за спину, наклонившись вперед и качнув головой. «Ну, могу тебя проводить». «Хорошо, в принципе, я готова», — сказала Алиса, касаясь груди. «А, хотя подожди». Девушка стала искать бюстгальтер среди наваленных на стул вещей. Стася вновь подошла к окну и оперлась на подоконник руками, а потом и вовсе залезла на него коленями. Алиса переоделась, сменив футболку на блузку, и поправила тугие лямки на плечах. «Я все. Можем идти». Стася обернулась и указала на безоблачное небо. «Сегодня шикарная погода. Да, мы можем погулять потом». Девушки обменялись улыбками. Они прошли вместе остаток пути до башни Леры. Стася продолжала болтать, на этот раз рассказывая что-то о сюжете своей недавно начатой книги про холодную девушку-вампира и эгоистичного парня-оборотня, которые не могут быть вместе из-за многовековой вражды их кланов. Алиса слушала ее вполуха, пытаясь понять, почему таролог захотела увидеть ее снова. «Мы же виделись на этой неделе», — мысленно рассуждала она. «Я что-то успела сделать не так? Или она снова попытается убедить меня в чем-то?» Объяснения воронов были вытеснены общением со Стасей и местными ребятами. Девушка почему-то не хотела думать о том, что она тоже ворон. Одна из тех, кто владеет недоступными другими знаниями и способностями. Словно ей было проще отмести эти рассуждения и насладиться общением с теми, кто наконец-то смог понять ее одиночество, такими же, как она. К ее собственному удивлению, желание сбежать или вернуться к прежней жизни не возникало. Но иногда Алису посещали мысли о том, что все, что сейчас с ней происходит, не просто так. Что вещи и сновидения, невзоров, покушения на нее, все эти вороны связаны напрямую. Только как именно, она не знала, по крайней мере, пока. Они поднялись по лестнице, и у двери Стась обратилась к девушке. «Я буду ждать тебя в холле. Удачи!» — сказала она, потянувшись за объятиями. Алиса неловко ответила на этот жест, тут же ощутив исходящий от ее волос сладковато-игристый запах. Она проводила Стасю взглядом, толкнула дверь и вошла в прохладное помещение. Сегодня света здесь было больше, оттого ей сразу удалось разглядеть сидящую за столом девушку, неспешно перебирающую карты. Тишину комнаты нарушал тихий шелест колоды Таро. Лера приподняла голову и тепло улыбнулась, приветствуя ее. Алиса подошла к столу и в нерешительности потопталась у стула. «Присаживайся», — предложила девушка, собирая разложенные на столе карты. «Мне передали, что ты хочешь меня видеть. Что-то случилось?» Руки таролога застыли над колодой. Сегодня ее длинные ногти отливали персиком. Такого же цвета летний комбинезон подчеркивал округлости фигуры. Солнце отражалось в блестках на мягкой коже обнаженных плеч. Алиса смутилась, когда поняла, что новый образ Леры притянул к себе все ее внимание. «Ты нам не веришь», — сказала она с убежденностью. «Каждый раз карты повторяют одно и то же, и это печалит не только меня, но и его. Верховного? Он уже знает обо мне?» «Безусловно. Мы ждали именно тебя, Алиса». Их взгляды встретились. «Но что во мне такого особенного? У меня нет ни способности управлять воронами, ни талантов, ни...» Она запнулась и опустила голову, крепко сжав кулаки. «Верно. Твои сны...» Осторожно продолжила Лера. «Твоя сила не только в них. После посвящения сновидения станут ярче и осознаннее. Более того, весь твой потенциал раскроется полностью. А он настолько необъятен, что даже мне не под силу увидеть его пределы. Мощь воронов...» — сказала она, делая паузу. — Раскрывается после наступления их 25-го дня рождения. Для нас это сродни совершеннолетию. Наша встреча — не случайность. Мы наблюдали за тобой, Алиса, и не случайно приняли в стаю после того, как тебе исполнилось 25. — Стоп! Но Стася ведь младше меня. Она... — Да, ты права. Вороны слетаются в стаю в разном возрасте. У каждого своя судьба и свой путь, но именно тебе было предначертано воссоединиться с нами в ночь своего совершеннолетия. Но я не понимаю, как это все возможно, почему мои сны сбываются, и далеко не все. Дух ворона находится в человеческом теле, — спокойно ответила девушка. «А человек — существо с хрупким здоровьем, как физическим, так и ментальным. Поэтому твое тело и психика сопротивляются, блокируя часть способностей, которые обычного человека могли бы свести с ума. Да ты и сама не единожды была на грани между безумием и ясностью». Алиса вспомнила голоса, которые слышала перед тем, как отправилась в тот злополучный гараж. Вспомнила призраков, умерших, которых не смогла спасти. Вспомнила кошмары с воронами и поющим колыбельную отцом. Вспомнила всякий раз охватывающий ее ужас, когда она видела один и тот же повторяющийся сон про конец света. Только сейчас, задумавшись, Алиса узнала в разрушенном городе Санкт-Петербург, и это пугающее осознание заставило ее спросить. «Все мои сны сбываются». «Не все твои сны вещи», — успокоила ее Лера. «Но ты, и только ты, способна понять, какой именно перед тобой сон, кошмар или пророчество. Это ведь можно как-то изменить? Все в твоих силах, Алиса. Твои способности чем-то напоминают мои, но в сотни раз сильнее. Я не утрирую это так. Ты ощутишь силу Верховной в полной мере, когда пройдешь посвящение». «Верховный? В смысле?» «Стася уже рассказала тебе. Есть Верховный Ворон, и с его мощью не сравнится ни один из нас, кроме тебя. Он, как и все мы, искал именно тебя. Ибо слаб маг без жрицы, равно как жрица без мага лишь тень самой себя». Девушка недоуменно нахмурилась, пытаясь осмыслить сказанное. Заметив недоверие на ее лице, Лера отложила колоду карт и протянула к ней ладонь. Поколебавшись пару секунд, Алиса коснулась ее холодными пальцами. Энергетический разряд прошел по телам обеих, вдоль позвоночника, к голове и ногам. Алиса почувствовала, как ступни загудели, голова на мгновение прояснилась. Она отняла руку и встретилась взглядом с девушкой. «Что это было?» «Все мы связаны, но старшие в особенности. Ты же способна чувствовать суть каждого из нас лучше других. Имя мне — Солнце. Прикоснувшись ко мне, ты почувствовала мою силу. Но со Стасей такого не было. Ее аркан — дурак, нулевой аркан. С нее цикл начинается и на ней же заканчивается. Ее сила куда сложнее и проще одновременно, но не будем об этом. Вижу, я и так тебя изрядно запутала». Примечание. Шут — дурак, также безумец — глупец. Английский «the fool», французский «le mat», итальянский «el mato». Один из 22 старших арканов в колодах Таро, нулевая карта. Конец примечания. «Да уж, все это звучит слишком фантастично, но мы живем в реальном мире, где магии не существует. Так ли это?» Алиса неуверенно уставилась на свои руки. По всему телу теперь разливалось тепло. «Неужели это все правда? Потому что, если нет, как тогда объяснить всю эту чертовщину?» — подумала она, сжимая и разжимая кулаки. «Карты подсказали мне следующий шаг. Скоро вы со Стасей посетите Академию». «Академию?» «Да, место, где обучаются будущие и уже посвященные вороны. Но сейчас ведь лето. Поверь, двери всех заведений воронов для тебя открыты всегда. Но зачем мне это? Именно там, в библиотеке воронов, ты найдешь книгу, с которой все началось. Если я не могу повлиять на твою веру, это сможет сделать только она». 3. Отойдя от приоткрытого окна, он кивнул им на диван и предложил присесть. Александр Белый достал телефон и начал задавать вопросы, что требовал протокол. Сергей поглядывал на него с непроницаемым выражением лица, поэтому молодой следователь старался держать плечи ровно и вести диалог как можно более непринужденно. Их совместный обед прошел на удивление спокойно. Они заказали по шаурме и морсу, заняли место в углу и некоторое время молчали, принявшись за еду. Белый пытался морально настроиться на общение с человеком, который оказался совсем не таким, каким он себе его представлял. «Как у него могут быть настолько плохо составленные отчеты?» — подумал он, вытирая капнувший на руку соус салфеткой. Покончив с едой, Александр откинулся на спинку и заметил, что Сергей смотрит на него. Кашлянув, он покачал головой и сказал, подбирая слова. «У меня есть подозрение. Я хотел кое-что уточнить и еще раз взять показания». «Не хочешь поделиться?» «Пока нет, это только теория», — отмахнулся Белый. «Возможно, она ничего не стоит. А что ты думаешь на этот счет? Есть идеи?» «Да», — ответил новый напарник с уверенностью в голосе. «Но я тоже пока с ними повременю». «И как нам работать вместе?» — мысленно удивился Александр, ошарашенный таким ответом. После ситуации с Невзоровым Белый не спешил доверять новым людям, и теперь это вылилось в осязаемую напряженность между ним и новым напарником. Настороженность вкупе с наблюдательностью только отталкивали их друг от друга. Игорь Синицын повторил показания в точности с отчетом, поэтому составлять новый не пришлось, и взволнованно поинтересовался. «Извините, а в чем дело?» «Ничего серьезного», — поспешил успокоить его Александр. «Я только приступил к расследованию, поэтому хотел лично переговорить с вами. Скажите, пожалуйста, как часто вы выгуливаете собаку вдоль набережной?» «Обычно я доверяюсь Альфе. Он у меня очень умный мальчик». «Да и я не могу отказать ему в удовольствии побегать там, где хочется». В приоткрытый дверной проем протиснулся пес, заметил хозяина и побежал прямиком к нему. Корги коричнево-черного окраса прижался к ногам мужчины, подняв на него жалобный взгляд. Игорь почесал питомца за ухом и сказал ему. «Альфи, мальчик, потерпи еще немного». «Прошу прощения, он метис?» «Да, вы верно подметили», — ответил мужчина с улыбкой. «Корман Шеферд, немецкий корги». Белый убрал телефон и нагнулся, чтобы лучше рассмотреть необычного пса. Он невольно подумал, что за 1000 километров его ждет Есений, сидящий на лежанке с грустными, слезящимися глазами. Альфи, как и Сеня, отличался от типичных представителей своей породы, оттого сразу привлек к себе внимание следователя. В отчете не было указано, что пес смешанной породы. Вот и первое упущение, — подумал Александр, бросив взгляд на притихшего Сергея. «Скажите, часто он вам приносит какие-либо находки?» «Ох, постоянно!» Игорь засмеялся и погладил питомца между ушами. «Мой мальчик — настоящий исследователь». «С какой периодичностью вы гуляете по мосту?» «В тот день мы вышли раньше обычного, поэтому моя любимая кофейня была еще закрыта. Пришлось переходить на другой берег, и когда мы уже возвращались обратно...» «Ну, вы сами понимаете». Пазл в голове Белого сложился идеально. Недавний ответ кинологов и собака с отличным нюхом. Он не мог упустить такой шанс. «В таком случае у меня есть предложение, которое однозначно понравится Альфи». Услышав свое имя, пес повернулся к следователю и заинтересованно наклонил морду. «Если вы свободны в ближайший час, мы можем совместить приятное с полезным – прогуляться вдоль набережной». Мужчина с трудом улавливал намек в словах Александра, зато Сергей моментально все понял и с неожиданной прытью поддержал его. «Великолепная мысль!» Поколебавшись, Игорь посмотрел на пританцовывающего в предвкушении пса и, вздохнув, согласился. Белый с напарником вышел в коридор, и пока ожидали собирающегося мужчину, первый сказал. «Спасибо, что поддержал меня». «Я понял твою задумку. Ты молодец. Стоит попытать удачу». Они вышли из дома и направились к набережной. Альфи радостно подпрыгивал, ведя всю компанию за собой. Игорь придерживал того за поводок, не давая разгоряченному псу вырваться вперед. Обогнув парк по дуге, мужчины вышли к мосту. «Мы что-то ищем?» «Верно. У Альфи отменный нюх. В прошлый раз вы нашли лишь часть останков. Логично предположить, что остальные части тела должны быть также где-то рядом». Игорь поежился, услышав такой ответ, и больше не задавал вопросов. Они перешли на другой берег и спустились к набережной. Альфи принялся активно нюхать брусчатку, то и дело натягивая поводок и ускоряясь. Сердце Белого замирало каждый раз, когда пес останавливался на месте. Внимательно изучая водную гладь, следователь мысленно умолял удачу повернуться к нему лицом. Ветер трепал воротник, так и норовил сорвать фуражку и гудел в ушах, заглушая звуки проезжей части, вдоль которой они шли. Компания вышла на английскую набережную, прошла мимо Благовещенского моста и спустилась к Никольской часовне. Короткий деревянный мостик заканчивался закрытой калиткой. Александр огляделся по сторонам. Прохожих в этой части города было немного. Со стороны причала на велосипеде ехал молодой парень, вдоль домов шла пожилая пара. Альфи потянул хозяина к калитке и громко залаял. Белый оперся руками на перила и посмотрел сначала на Неву у высоких камней справа, а после стал разглядывать канал, погруженный в тень густых деревьев слева. Пес продолжал лаять и рванулся к зеленой щели мостика. Игорь едва удержал его, крикнув: «Альфи, успокойся, фу!» Александр прищурился, силясь рассмотреть, что выбросило на бордюр приливом. Темные очертания под ветвями приковали все его внимание. Сергей подошел к нему, подставляя ладонь козырьком. Наклонившись еще ниже, Белый рассмотрел то, что искал. Удача, наконец, одарила его широкой девичьей улыбкой. На влажном сером камне, который лизали то и дело поднимающиеся от ветра волны, лежала человеческая кисть.